Глава 9. Как и утверждала Полина, маленькая Стефания была очень покладиста и усердна. Ей бы чуточку способностей, совсем крошечку, и девочка бы горы свернула. Но, увы, чего нет, того нет. И слушая, как ее ученица совершенно не в такт раз за разом бьет в треугольник, ничего более простого Вероника отыскать для первого раза не смогла. У учительницы уши буквально сворачивались в трубочку. Она старалась не смотреть на Стешу, чтобы та случайно не прочитала по ее глазам мнение новой учительницы о ее способностях. Девочка и без того очень волновалась и все время спрашивала у учительницы. «Я правильно делаю? Вот так надо, да?» «Все в порядке, милая», — не глядя на Стешу, отвечала Вероника. «Мы с тобой находимся еще в самом начале пути, пока рано делать какие-либо выводы». Стеша звенела в треугольник, руки Вероники машинально порхали над клавишами. Мелодия была 100 раз отыгранная, ноты для игры были не нужны. Поэтому Вероника могла спокойно смотреть по сторонам. И внезапно... «О, Боже!» И музыка замерла. Слыша, что мелодия перестала литься из-под пальцев учительницы, Стеша еще несколько раз робко звякнула и замерла. «Мы уже закончили?» «Стеша!» Замирающим голосом обратилась Вероника к своей ученице. «А эти картины всегда тут висели?» Девочка пожала плечами. «Мне кажется, что да. А это имеет какое-то отношение к той музыке, которую мы играем?» Вероника помотала головой, и они вновь взялись за занятие. Но теперь у Вероники что-то не ладилось. Не раз и не два раза сыгранная ею мелодия путалась и прерывалась. Вероника извинялась, принималась играть сначала, но снова сбивалась и застывала. Она видела, что Стеша ею недовольна. Девочка несколько раз хмурилась, тяжело вздыхала и явно жалела о том, какая неудачная учительница досталась ей в этот раз. Девочка была амбициозна. Она обязательно хотела добиваться результатов. Пусть не для себя, пусть для папы с мамой, но результат должен быть. И ей вдвойне было обидно, что этого не происходит даже не по ее вине, а по вине специально нанятого ее родителями человека. Наконец Вероника сдалась. «Давай немного прервемся. Что-то у меня голова разболелась». «А то я и думаю, что вы какая-то не такая. Что же, давайте. Потом это время отдыха мы присоединим в конце к нашему занятию, удлинив его». Стеша определенно не желала давать поблажки ни себе, ни другим. «А что это у тебя?» – спросила у нее Вероника. «Шахматы? Играешь?» «Да. И как успехи? Может быть, сыграем с тобой? У вас же голова болит». «Ничего, во время игры пройдет». «Что ж, давайте». Они начали играть, и Вероника вчистую проиграла. Это ее задело. Она стала играть внимательней, но добилась лишь того, что Стеша поставила ей мат не на третьем, а на четвертом ходу. Это уже не лезло ни в какие ворота. Вероника всегда считала, что она неплохо играет в эту игру. Все-таки посещала шахматную секцию, имела юношеский разряд и была уверена, что обыграет девочку. Но, увы, Вероника раз за разом проигрывала ребенку. «Не огорчайтесь», – утешила ее Стеша. «У меня редко кто выигрывает. Раньше папа выигрывал, но в последнее время и он тоже перестал». «Ты где-нибудь занимаешься? К тебе ходят педагоги?» «Нет, сама понемножку разбираюсь. С компьютером играю. У него трудно выиграть. Один раз с дяденькой играла. Он сказал, что гроссмейстер. Не знаю, мы с ним в ничью сыграли. Он потом долго мне писал, просил о встрече. Он думал, что я взрослая. Говорил, что я должна на турнире выступить». «Ничего себе!» – поразилась Вероника. «Так у тебя же способности. Слушай, бросай ты эту музыку. Сосредоточься на шахматах». «Мне бы тоже этого хотелось», – вздохнула Стеша. «Музыка мне совсем не нравится. Конечно, я стараюсь, но сама чувствую, что получается плохо. Но как же родители? Они огорчатся, если я переключусь на шахматы и заброшу музыку». «Хочешь, я с ними поговорю? Я объясню, что когда у человека ярко выражены способности к шахматам, ему ни к чему размениваться на разную там музыку». «Поговорите? Правда? Если честно, то я бы хотела сосредоточиться только на шахматах. Там у меня все получается. Никаких сложностей нет. А если даже и возникают, то мне доставляет удовольствие их преодолевать». «Ну, так и договорились». «Но тогда вы потеряете работу». И плевать. Я вообще устроилась к вам только для того, чтобы попытаться найти убийцу Антона и Полины». Услышав это, Стеша ахнула. Глаза у нее округлились, в них появились слезы. И Вероника поняла, что девочке никто не сказал о смерти ее любимой учительницы. «Полина умерла? Как это случилось? Ее убили? Как Антона?» Вероника кивнула, с ужасом понимая, что если сейчас Стеша помчится к родителям, то пребывание Вероники в этом доме закончится, толком не начавшись. Но, к счастью, Стеша не торопилась никуда бежать. «Я хочу подробностей», – произнесла она, и голос ее прозвучал властно. Веронику так и потянуло встать ровно и подтянуться. Вот что значит ребенок начальника. С колыбели умеет командовать. Она вкратце рассказала то, что знала. Но так как знала и сама немного, то Стеша выглядела неудовлетворенной. «Очень мало информации. Я не понимаю, как эти убийства могут быть связаны между собой. Антон с Полиной, конечно, были знакомы. Они вместе работали на папу. Но никакой особой дружбы между ними не водилось. А с Кристиной?» «И с Кристиной тоже Антон дружбы не водил. Антон сразу же запал на Ульяну. Только возле нее одной и крутился. Ты помнишь, как получилось, что все трое, Антон, Полина и Кристина, уволились в один день?» «Конечно, еще бы мне не помнить. Отец позвал их к себе в кабинет. Они о чем-то там говорили. Потом вчетвером уехали. А когда вернулись, папа мне сказал, что Полина уходит от нас. А потом я узнала, что в этот же день уволились и Кристина с Антоном. Но Антон продолжал бывать у нас дома, потому что у него закрутилась любовь с Ульяной. Тут ничего нельзя было поделать. А вот Кристина с Полиной больше не приходили к нам. И как я не просила Полину остаться, она сказала, что не может, что таков уговор с моим отцом и таково выдвинутое им условие. Но отец, когда я кинулась к нему за объяснениями, все свалил на Полину, что это ее решение, ее выбор. Так я и не поняла, сама Полина захотела уволиться или отец заставил ее и остальных это сделать. Так, а куда твой папа возил ребят перед их увольнением? Этого я не знаю. Только перед этим он спросил, есть ли у них при себе паспорта. У Полины его при себе не было. Им всем пришлось заехать за документом к ней домой. Это было нечто важное. Вероника прямо чувствовала, что эти показания ребенка дадут ниточку к их расследованию. Вот только тянуть за эту ниточку нужно было крайне осторожно, чтобы не порвать ее ненароком. А пока что Вероника прервала затянувшийся урок, освободила Стешу от дальнейших занятий и отправилась на розыски Глеба Игнатьевича и его жены, намереваясь объявить им, что Стеша лучше сосредоточиться на шахматах, а им двоим стоит уже начать говорить правду. Но никого она не обнаружила. Супружеская пара отсутствовала. Зато Вероника наткнулась на Ульяну, которая сидела перед экраном ноутбука и вновь лила горючие слезы. «Вот», – произнесла она, – «просматриваю эту проклятую запись еще раз». «Зачем ты себя терзаешь?» «Думала, что мне станет легче. Пойму, какой Антошка был козел, и мне полегчает. Не буду так сильно жалеть о его смерти». «И что, помогает?» «Да нифига», – прорыдала Ульяна. «Только еще хуже становится». «Тогда убери». «Не могу». Вероника подошла ближе и уже протянула руку, чтобы захлопнуть крышку ноутбука, но внезапно замерла, уставившись на экран. «Это что же за комната?» – прошептала она. «Комната? Какая комната? Где они занимаются этим? Что это за комната?» «Знаешь, я как-то на комнату мало внимания обращала», – вздохнула Ульяна. «Меня больше само действие завораживает». «Нет, ты посмотри на комнату, на картины. Разве ты их не узнаешь?» «Ну, знакомое что-то». «Эти самые картины висят в вашей малой гостиной. Конечно, сейчас там все переоборудовано для занятий Стеши. Мебель другая. Ковров нет, но картины-то остались, и обои на стенах тоже». Какое-то время Ульяна молчала, потом рысью понеслась в малую гостиную, оглядела там все и пришла к выводу, что Вероника права. «Картины те самые и висят под нужным углом. Что же получается? Антошка занимался этим у нас дома? А с кем? О, если бы только понять, с кем он это вытворяет, я бы его придушила, хотя... Что? Я не понимаю. Растерянно пробормотала Ульяна, слезы на глазах которой моментально высохли. Мебель стоит так, как это было раньше. Раньше? Ну, еще до того, как родителям пришло в голову сделать из Стеши музыканшу. Это уже потом они превратили малую гостиную в комнату для ее занятий музыкой. Забрали оттуда мебель, притащили фортепиано и другие инструменты. А перестановка случилась еще задолго до того, как у нас появился Антон. То есть на видео не он? Или видео фальшивое? Я не знаю. Может, это и впрямь не Антон? Но это его задница. Не обязательно. И тут Ульяна ужасно покраснела. Что такое? Встревожилась Вероника. Ты что-то сообразила? Да, понимаешь, когда Антон пришел к нам в дом, то сразу же заявил, что он внебрачный сын папы. Тогда папа попросил доказательства, и Антон их ему предъявил. Ты у меня уже про них спрашивала, а я постеснялась тебе ответить прямо. И что это были за доказательства? Родимое пятно. Родимое пятно в форме подковы. Оно есть у папы и оказалось у Антона. Такого не может быть. Нет, конечно. Потом Антон мне признался, что увидел меня на улице и влюбился в ту же минуту. Но потом узнал, чья я дочь, и понял, что войти в нашу семью будет непросто. И придумал этот план с татуировкой. С какой татуировкой? Ну, родимое пятно у отца настоящее, а у Антона это ловко сделанная татуировка. Он ее сделал специально, чтобы иметь возможность представиться внебрачным ребенком моего отца. Понимаешь? Ну, чтобы иметь возможность поближе познакомиться со мной. Типа брат и сестра могут много времени проводить вместе. Никто не увидит в этом ничего дурного. Но Вероника, в отличие от довольно наивной Ульяны, видела кое-что другое. А видела она опытного афериста, который решил любыми путями добраться до состояния Глеба Игнатьевича. И в мыслях у Антона не было заигрывать с Ульяной. Он надеялся, что Глеб Игнатьевич развесит уши и поверит в ту клюкву, которую Антон усердно ему вешал. Одного не учел мошенник, что Глеб Игнатьевич собаку съел на таких, как он. Мужик сразу же заказал генетическую экспертизу новоявленного сыночка и понял, что перед ним мошенник. Как уж Антону удалось затем остаться в семье Глеба Игнатьевича и даже получить должность его личного водителя, история умалчивает. Надо полагать, что к этому времени Антон сумел втереться в милость и к Таисии Захаровне, и к Ульяне, и к малышке Стеше. Вот женщины хором и заступились за молодого человека, попросив не выгонять его. А Глеб Игнатьевич не стал спорить со своими женщинами, тем более, что и сам уже привык за время своего отцовства к присутствию в своей жизни Антона. А откуда Антон знал, что у Глеба Игнатьевича родимое пятно такой формы? Оно ведь у него, извините, на заднице. И в обычном состоянии должно быть прикрыто трусами, а на пляже плавками. Я не знаю, узнал откуда-то. Не откуда-то, а специально наводил справки. И это доказывало, что нацелился Антон изначально вовсе не на Ульяну, как впоследствии сумел ее убедить, а ставку он делал на самого Глеба Игнатьевича. И лишь когда афера с сыночком провалилась, Антон развернул свои орудия в сторону недалекой Ульяны, сумел обаять девушку, а потом и вовсе сделался ее женихом, да еще всюду представлялся уже ее мужем и, соответственно, зятем могущественного Глеба Игнатьевича. Все эти мысли пронеслись в голове у Вероники за считанные секунды и затем вновь вернулись к тому, откуда начали свой бег. Так что же, получается, что на видео заснят вовсе не Антон, а твой папа? Получается, что это он. То-то мне показалось, что зад у Антона какой-то не такой. Но раз это и не Антон вовсе, то все понятно. А женщина на видео? Получается, что это моя мама. На Ульяну было невозможно смотреть. Она покраснела до такой степени, что от ее щек можно было прикуривать. Еще бы, ведь она только что смотрела видео, на котором ее родители занимались сексом. Да еще, растравливая свои раны, смотрела его не единожды. И как раз в этот драматический момент в комнату вошли Глеб Игнатьевич с супругой. «Папа!» – кинулась к нему Ульяна. «Посмотри, что же это такое? Это не Антон!» Глеб Игнатьевич подошел, взглянул и тоже покраснел. При этом он так виновато взглянул на жену, что Вероника все поняла. А уж когда Таисия Захаровна взглянула на видео, а потом гневно на мужа, тут даже Ульяна потеряла последние иллюзии. «Это же вы с мамой!» – воскликнула она. «Это запись тебя и мамы!» Глеб Игнатьевич не знал, куда девать глаза. «Допустим», – пробормотал он. «И что?» «Какая гадость! Вы же уже старые! Как вы можете заниматься такими вещами?» Но тут уж на дочь накинулась Таисия Захаровна. «Ты думаешь, что только молодым нужны радости в жизни? Мы с отцом еще не старые люди. Мы тоже имеем право на счастье. К тому же эта запись сделана уже много лет назад. Я вообще не понимаю, как она до сих пор сохранилась». И она пристально посмотрела на мужа. «Я иногда ее просматриваю», – произнес Глеб Игнатьевич, совершенно теряясь под взглядом супруги. «Об этом мы поговорим с тобой позже». Тон Таисии Захаровны не позволял ее мужу надеяться, что от разговора ему удастся увильнуть или что он будет для мужчины легким. Так что, когда женщина вышла из комнаты, то Глеб Игнатьевич подскочил к дочери. «Давай сюда это видео. Не понимаю, как оно вообще могло оказаться у тебя». Но Ульяна вцепилась в ноутбук. «Не дам. Ты что, не понимаешь? Это же улика». «Какая еще улика? Против кого?» «Эту запись прислал мне убийца Антона. Он хотел меня подставить». «Никто не собирался тебя подставлять. Это я. Я послал тебе это видео». «Ты?» – выпучила на него глаза Ульяна. «Но зачем?» «Просто перепутал. Ты же была невестой Антона. Видела его попу. Про меня тоже все знаешь. У нас с ним одинаковые задницы. Поставить рядом практически не отличишь. Когда твоя мать попросила, чтобы я отослал видео, где Антон развлекается с Кристиной, то я полез его искать в свой компьютер и случайно перепутал. Ориентировался по первому кадру, а они оба одинаковые. Голая задница с родимым пятном на первом плане. Случайно послал тебе не то видео». «Но ты, но я. Значит, Антон все-таки мне изменял?» «Ну, конечно, дурочка. Конечно, он тебе изменял». Голос Глеба Игнатьевича звучал ласково. Он гладил дочь по голове. И Ульяна под действием этой родительской ласки постепенно затихала. Но Вероника была не столь доверчива. Она тоже уже кое-что сообразила и воскликнула. «А откуда вы-то узнали, что у Антона роман с Кристиной? Вы за ними следили? Или вы специально договорились с Кристиной, чтобы она соблазнила Антона? Наверное, вы ей за это даже заплатили. И несколько раз приезжали к ней, чтобы проконтролировать, как движется процесс. Не отрицайте. Вас видели сотрудники ресторана «Кипарис», в котором сейчас работает девушка». Ульяна вынырнула из-под руки Глеба Игнатьевича. «Папа!» Теперь на мужчину в упор смотрели две пары разгневанных глаз, и он смутился. «Ну да, да, я это сделал. Ради твоего же счастья, Ульяна!» «Ты заставил Антона мне изменить, чтобы сделать меня счастливой?» «Да твоего Антона не надо было дважды упрашивать. Он тебе и с другими девками изменял. Просто Кристина оказалась самой понятливой и самой опытной в таких делах. Она сразу поняла, чего я добиваюсь, и согласилась мне помочь. За некоторое вознаграждение, разумеется». «Вот в чем дело. Ты хотел поссорить нас с Антоном. Ты хотел, чтобы я его бросила». «Я этого никогда и не скрывал. Антон тебе не пара. И дело даже не в том, что у него ни гроша за душой. В конце концов, я и сам когда-то был молод и беден. Но я всего добился в этой жизни сам. А Антон намеревался проехаться за чужой счет. Он был мошенник. И он раздел бы тебя до нитки, а потом все равно бросил. Потому что его никогда не интересовала ты, а только деньги, которые есть у нашей семьи, и к которым этот парень мечтал примазаться». «Ты его никогда не любил. А наговаривать на покойника – это подло. Он уже никогда и ничего не сможет тебе ответить». «Пусть так. Пусть я поступил подло, но я должен был позаботиться о тебе. Ты моя дочь, я люблю тебя. И потом, этого хотела твоя мать». Последняя фраза прозвучала так, словно должна была отмести все прочие возражения. Да, Вероника догадалась правильно о взаимоотношениях в семье. Для Глеба Игнатьевича не существовало другого мнения, кроме мнения его супруги. Он искренне считал, что этой фразой способен погасить любой конфликт. Но Ульяна считала совсем иначе. «Вы с мамой заставили меня поверить, что Антон плохой!» – завопила она на отца. а потом и вовсе убили его». Глеб Игнатьевич даже пошатнулся под гневом дочери. «Ульяна, потише с такими обвинениями. Все-таки я твой отец. Ты считаешь, что я способен пойти на убийство?» «Не сам, конечно. Поручил кому-нибудь из своих помощников. Вон их сколько вокруг тебя крутится. Каждый мечтает выслужиться перед тобой». «Во-первых, это все люди порядочные и многократно проверенные службы безопасности при приеме на работу». «Значит, они, в свою очередь, кому-нибудь поручили грязное дело?» «Никаких подозрительных контактов у моих помощников нет». «Ага, ну, конечно, все вокруг хорошие. Один Антошка был плохой». «Доченька, я тебе клянусь, не убивал я его. Мне, если хочешь знать, смерть Антона и самому, словно нож по горлу. Ладно бы он один, но еще и Полинка убита. Даже не представляю, как я теперь буду выкручиваться. У Полинки хотя бы сестра есть, знаю, с кем договариваться. А Антон, он же одинокий был, наследников-то у мальчишки нет. Как быть, даже и не представляю». Глеб Игнатьевич выглядел искренне расстроенным. «О чем ты говоришь, папа?» Но Глеб Игнатьевич, похоже, даже не услышал вопроса своей дочери. «Ждать еще полгода. Безумие!» – бормотал он, разговаривая сам с собой. «Как же это все не кстати! Вениамин, зараза, помер! И Григорий следом за ним отправился! Проклятая зараза забрала обоих! Всю жизнь вместе, рука об руку! И в смерти друг за дружкой последовали! Нет, чтобы меня предупредить! Я бы заранее меры принял! Так нет же, как обычно! Думали, что выкрутятся! А вот нет, не получилось на сей раз выкрутиться! Но они-то умерли! А мне что теперь делать прикажете?» И с этой странной фразой Глеб Игнатьевич вышел из комнаты. Он больше даже не смотрел на дочь, и выглядел он очень расстроенным. Кажется, пришедшее на ум воспоминание о том, что случилось с некими Вениамином и Григорием, куда серьезнее огорчало Глеба Игнатьевича, чем все случившееся за последнее время.